Глава 7. Как мама приписала себе чужие заслуги. Шли дни, недели, о возвращении в Берлин никто и не заикался, а о том, чтобы в гости приехал Карл или Даниэль или Мартин, Бруно даже не мечтал. Поэтому он решил, что надо бы как-то себя развлечь, иначе он медленно, но верно сойдет с ума. Бруно знал одного человека, которого он считал сумасшедшим, звали его Роллер. Он был примерно одного возраста с папой и жил на одной с ним улице в Берлине. В доме за углом. Герра Роллера часто видели шагающим по улице из одного конца в другой, туда и обратно. Так он мог вышагивать часами и днем, и ночью, при этом отчаянно споря с самим собой. Иногда, чрезмерно разгоряченный спором, он даже пытался ударить свою тень, которую отбрасывал на каменную стену. Бывало, Герр Роллер впадал в такой раж, что колотил кулаками по кирпичной кладке, разбивая руки в кровь, после чего падал на колени и принимался громко рыдать, причитая и отвешивая себе пощечины. Пару раз до Бруно доносились те самые слова, которые ему строго-настрого запрещалось произносить, и, заслышав эти слова, Бруно переставал хихикать. «Не надо смеяться над бедным Герром Роллером», сказала мама однажды, когда Бруно взахлеб расписывал последнюю выходку сумасшедшего. «Ему очень не повезло в жизни». «У него не все дома!» Бруно покрутил пальцем у виска, жестами подкрепляя свою убежденность в чокнутости Герра Роллера. «Вчера он подошел к бродячей кошке и пригласил ее на чай». «А что ответила кошка?» – спросила Греттель, намазывавшая себе бутерброд за кухонным столом. «Ничего», – сказал Бруно, – «она же кошка». «И все же не надо над ним смеяться», – серьезным тоном повторила мама. «Франца я знаю с детства. Он был очень милым молодым человеком. Добрый, внимательный, а танцевал не хуже Фреда Астера. И ничего смешного в этом нет. Вы и понятия не имеете, что пришлось пережить тогдашним молодым парням, как они страдали». Бруно в ту пору было всего 6 лет, и он смутно представлял, о какой войне идет речь. «Война была много лет назад», — пояснила мать в ответ на его вопрос. «Тебя тогда и на свете не было. Франц был одним из тех, кто воевал в окопах. Твой папа в то время был с ним хорошо знаком. Кажется, они служили вместе». «А с папой ничего не случилось?» – забеспокоился Бруно. «Сейчас мы не о нем говорим», – отмахнулась мама. «И вообще, война – неподходящая тема для беседы. Правда, боюсь, очень скоро другой темы у нас и не будет». С тех пор прошло 3 года. Бруно не часто вспоминал Герра Роллера, но сейчас он был твердо уверен, что если не сделать что-нибудь стоящее, не занять чем-нибудь свои мысли, то он сам не заметит, как начнет шататься по улицам, затевая драки со своей тенью и приглашая бродячих кошек на вечеринки. С целью как-то развлечься, Бруно провел весь субботний день, сооружая для себя новый аттракцион. Чуть поодаль от дома, с той стороны, куда выходило окно Греттель, стоял огромный дуб с очень толстым стволом. Бруно из своего окна дуба не мог видеть. Высоченное дерево с мощными ветвями, достаточно крепкими, чтобы выдержать маленького мальчика. Дуб выглядел таким старым, что Бруно решил, что его посадили в далекие средние века, историю которых он недавно начал изучать в школе и находил очень увлекательной, особенно когда рассказывали о рыцарях, искавших приключений в заморских землях. Им всегда удавалось найти что-нибудь интересное, куда бы они ни отправились. Бруно требовались всего 2 вещи, чтобы соорудить этот аттракцион. Веревка и шина. Найти веревку оказалось довольно легко. Ее было полно в подвале дома. Бруно недолго раздумывал, прежде чем подвергнуть себя опасности, а именно взять острый нож и отрезать столько веревки, сколько ему было необходимо. Добычу он отнес к дубу и припрятал в траве. С шиной дело обстояло сложнее. В ту субботу ни мамы, ни папы дома не было. Мама с утра пораньше укатила в соседний город на целый день, чтобы сменить обстановку, а папу видели удалявшимся в сторону длинных домов и тех людей, за которыми Бруно наблюдал из окна. Но, как обычно, у дома стояло много военных грузовиков и вездеходов, и хотя снять покрышку с машины было невозможно, всегда оставался шанс обнаружить где-нибудь запаску. На улице Бруно увидел, как Греттель болтает с лейтенантом Котлером, и решил, впрочем, без всякого энтузиазма, обратиться к нему за советом. Лейтенант Котлер был тем самым молодым офицером, которого Бруно встретил в свой первый день в Ажвисе. Тогда он неожиданно возник на втором этаже их дома, внимательно посмотрел на Бруно, после чего отправился своей дорогой. С тех пор Бруно не раз с ним сталкивался. Лейтенант сновал по дому, будто был тут хозяином, а уж в папин кабинет входил в любое время суток. Но разговаривали они редко. Бруно не совсем понимал, почему, но лейтенант Котлер ему не нравился. От него веяло каким-то холодом, и Бруно в его присутствии всегда хотелось надеть свитер. Тем не менее, обратиться больше было не к кому, и Бруно, потоптавшись немного, направился к лейтенанту. «Главное – собраться с духом, чтобы поздороваться, а дальше уже само пойдет». Лейтенант обычно одевался с иголочки и выглядел просто умопомрачительно. Казалось, форму, в которой он разгуливал, непрерывно подглаживали прямо на нем. Его черные сапоги были начищены до блеска, а желтые волосы, разделенные на пробор сбоку, лежали не шелохнувшись, смазанные каким-то средством, на котором оставались следы от расчески, и от этого голова Котлера напоминала только что сжатое поле. Вдобавок лейтенант выливал на себя столько одеколона, что его можно было учуять издалека. Бруно избегал стоять рядом с Котлером с подветренной стороны, опасаясь грохнуться в обморок. Но в тот день лейтенант выглядел не таким ухоженным, ведь была суббота, и солнце светило вовсю. На нем были брюки и белая майка, а волосы, словно в изнеможении, падали на лоб. Руки лейтенанта неожиданно оказались загорелыми, а мускулатура у него была такой, какой и Бруно позавидовал бы. И выглядел он намного моложе. Бруно даже удивился, лейтенант походил на старшеклассников из его школы, тех самых, от которых лучше держаться подальше. Котлер увлеченно беседовал с Греттель, и, сдается, все, что он говорил, было невероятно смешно, потому что Греттель громко смеялась, накручивая прядь волос на палец. «Доброе утро!» – поздоровался Бруно, приближаясь к ним. Сестра с раздражением посмотрела на него. «Что тебе надо?» «Мне ничего не надо!» – мгновенно рассвирепел Бруно. «Я просто подошел поздороваться!» «Уж простите моего младшего братика, Курт», — сказала Гретта лейтенанту Котлеру. «Видите ли, ему всего 9 лет». «Здорово, большой человек!» Котлер протянул руку и, к ужасу Бруно, взъерошил ему волосы. За этот жест Бруно с удовольствием повалил бы лейтенанта на землю и попрыгал у него на голове. «И что заставило тебя подняться в такую рань субботним утром?» «Сейчас уже не рано», — ответил Бруно. «Почти 10 часов?» Лейтенант Котлер ухмыльнулся. «Когда я был в твоем возрасте, моя мать не могла меня добудиться по выходным. Я вставал только к обеду. Она говорила, что я просплю всю свою жизнь и никогда не вырасту и не стану сильным». «Что ж, кажется, она ошиблась», — сладким голосом вставила Греттель. Бруно глянул на нее с отвращением. «И зачем она говорит таким голосом, словно безмозглая дура?» Больше всего Бруно хотелось развернуться и уйти, и не впутываться в их разговор, но делать нечего. Его насущные интересы требовали, чтобы он попросил лейтенанта Котлера о немыслимом, о дружеской услуге. «Скажите, можно вас кое о чем попросить?» «Попросить-то всегда можно», — ответил Котлер, и Греттель опять расхохоталась, хотя ничего такого уж смешного он не сказал. «Я хотел узнать, нет ли тут где-нибудь запасной покрышки?» — продолжал Бруно. «От вездехода, например, или от грузовика, какой-нибудь ненужный». «Единственная запаска, которую я здесь видел, принадлежит сержанту Хофшнайдеру, и он носит ее на поясе». Губы лейтенанта изобразили нечто вроде улыбки. Бруно его слова показались полной бессмыслицей, зато Греттель окончательно развеселилась. Она чуть не приплясывала на месте. «Значит, она ему нужна?» – спросил Бруно. «Сержанту Хофшнайдеру? Да, боюсь, нужна. Он крепко привязан к своей запаске». «Перестань, Курт!» Греттель утирала слезы. «Он не понимает твоих шуток. Ему только 9». «А может, ты все-таки заткнешься?» — крикнул Бруно, в бешенстве глядя на сестру. Мало того, что ему пришлось обратиться к лейтенанту с просьбой об услуге, так еще и родная сестра беспрерывно его дразнит. «Тебе самой только 12», – добавил он. «Так что кончай притворяться старше, чем ты есть на самом деле». «Мне почти 13, Курт!» – затараторила Гретель. Она больше не смеялась. Лицо ее исказил ужас. «Через пару недель мне исполнится 13, и мы с тобой почти сравняемся, ведь ты тоже считаешься подростком. Тебе же еще нет 20?» Котлер улыбнулся, кивнул, но промолчал. Бруно внимательно разглядывал его. Если бы перед ним стоял какой-нибудь другой взрослый, мальчик закатил бы глаза, мол, мы-то с тобой понимаем, что все девочки дуры, а сестры и вовсе полный караул. Но перед ним стоял не какой-нибудь другой взрослый. Перед ним был лейтенант Котлер. «Ладно», — сказал Бруно, не обращая внимания на Гретель, сверлившую его злобным взглядом. «А кроме сержанта Хофшнайдера, можно здесь найти у кого-нибудь запаску?» «Разумеется», — Котлер вдруг прекратил улыбаться. Казалось, он заскучал. «Но зачем она тебе?» «Я подумываю сделать качели. Ну, знаете, покрышка и веревка на ветке дерева». «Вот оно что!» Лейтенант Котлер задумчиво кивнул, словно пытаясь вспомнить, что такое качели. Хотя, как только что сказала Гретель, ему не было еще и 20. «Да, в детстве я и сам строил качели». Бруно изумился. Неужто у него с лейтенантом Котлером нашлось что-то общее? Но самое невероятное, неужто у лейтенанта Котлера когда-либо водились друзья? «Ну так что?» – спросил он. «Можно здесь найти запаску?» Котлер молчал с таким видом, будто размышлял, ответить честно и прямо или попытаться поддеть мальчишку, как у него было заведено. Затем он увидел Павла, старика, приходившего каждый день чистить овощи, а вечером, надев белую куртку официанта, прислуживать за ужином. Павел шел к дому, и лейтенант принял решение. «Эй, ты!» — крикнул он и добавил слово, Бруно совершенно незнакомое. «Иди сюда, ты!» Лейтенант опять произнес то же самое слово, и что-то в его резком звучании заставило Бруно отвернуться. Ему вдруг стало стыдно находиться в одной компании с Котлером. Павел подошел, и Котлер заговорил с ним очень грубо, хотя по возрасту годился ему во внуки. «За домом есть склад. Отведи туда этого молодого человека. Там вдоль боковой стены сложены старые покрышки. Он выберет одну, а ты отнесешь ее, куда он скажет. Понял?» Павел стоял, держа шапочку в руках и опустив голову. Когда он утвердительно кивнул, голова его опустилась еще ниже. «Слушаюсь», — произнес он едва слышно. Не сказал, но прошелестел. «А потом, когда вернешься на кухню, не забудь вымыть руки, прежде чем прикасаться к продуктам, ты грязный!» Лейтенант Котлер в третий раз произнес то слово и коротко сплюнул. Бруно искоса глянул на Гретель. До сих пор она с обожанием пялилась на волосы Котлера, на которых резвились солнечные зайчики, но теперь, как и ее брат, немного смутилась. Никто из них раньше не разговаривал с Павлом, но за столом он прислуживал очень ловко, а такие умельцы, по словам папы, на дороге не валяются. «Марш!» – приказал Котлер, и Павел, развернувшись, потопал к складу. Бруно, последовавший за ним, то и дело оглядывался на Гретель и молодого военного. Его так и подмывало вернуться, схватить сестру за руку и оттащить от Котлера подальше, несмотря на то, что Гретель задавала, эгоистка и постоянно подлечит. Но, в конце концов, ничего другого от нее и нельзя было ожидать, ведь сестры другими не бывают. Бруно страшно не хотелось оставлять ее наедине с таким человеком, как лейтенант Котлер. Тут, как ни выбирай выражения, а ничего не скажешь. Противный тип. Катастрофа случилась 2 часа позже. После того, как Бруно высмотрел подходящую шину, а Павел приволок ее к большому дубу под окном Гретель, Бруно принялся лазить вверх-вниз по стволу, крепя веревки, проверяя узлы на прочность и привязывая саму покрышку. Бруно уже строил однажды качели, и строительство завершилось полным успехом, но тогда у него в помощниках были Карл, Даниэль и Мартин. На этот раз он делал все сам. И это оказалось куда труднее. Тем не менее, он справился и уже через час с небольшим, предвкушая веселье, забрался на покрышку и начал раскачиваться так беззаботно, будто все в его жизни было в лучшем виде. Правда, это были самые неудобные качели, на которых он когда-либо катался. но Бруно предпочел закрыть глаза на этот факт. Улегшись на шину, он отталкивался ногами от земли, а потом, когда качели взмывали ввысь, едва не врезаясь в ствол, отталкивался ногами от дерева, и качели поднимались еще выше. Все шло замечательно. Бруно крепко держался за шину, но когда он в очередной раз отталкивался от ствола, его хватка на секунду ослабла, и сам не зная как, он перевернулся и полетел вниз. Сгруппироваться он не успел, потому что зацепился ногой за покрышку и с грохотом рухнул лицом на землю. На мгновение у него потемнело в глазах. А когда он снова стал видеть и принял сидячее положение, летающая покрышка ударила его по голове. Бруно взвыл и откатился подальше. Встав, он почувствовал, что рука и нога с того бока, на который он упал, сильно болят, но не так сильно, как при переломе. Он осмотрел руку. Она была покрыта ссадинами, а на локте красовалась глубокая царапина. Хуже обстояло дело с левой ногой. Бруно поглядел на свое голое колено, и колено начало кровоточить, будто только и дожидалось, когда на нем сосредоточат внимание. «О, Господи!» – вслух произнес Бруно, уставясь на кровавую рану и не зная, что же ему теперь делать. В затруднении он пребывал недолго. Самодельные качели находились на той же стороне дома, куда выходила кухня. И Павел, чистивший картошку у окна, стал свидетелем катастрофы. Когда Бруно снова поднял голову, он увидел, как к нему бежит Павел, и только тогда он позволил слабости, окутавшей его, взять над ним верх. Бруно откинулся назад, но не лег на землю, а оперся на локти. Павел подхватил его на руки. «Не знаю, как это случилось», – пожаловался Бруно. «Качели казались вполне надежными». «Ты слишком высоко взлетал», – отозвался Павел спокойным тоном, и Бруно сразу почувствовал себя в безопасности. «Я наблюдал за тобой и думал, что это может закончиться падением». «Так оно и вышло», – печально констатировал Бруно. «Да, так вышло». Павел нес его на руках через лужайку к дому. На кухне он усадил его на деревянный стул. «А где мама?» Бруно оглядывался в поисках человека, к которому он обращался в первую очередь, когда с ним случалось несчастье. «Боюсь, твоя мама еще не вернулась». Встав на колени, Павел осматривал его колено. «Я здесь один». «Что же теперь будет?» – невольно запаниковал Бруно. «А от паники и до слез недалеко». «Я истеку кровью и умру». Павел добродушно рассмеялся. «Ты не умрешь от потери крови». Пододвинув табуретку, он положил на нее ногу Бруно. «Не шевелись пока. Я сейчас возьму аптечку». Бруно смотрел, как он подходит к буфету, вынимает аптечку болотного цвета и наливает воду в мисочку. Воду Павел сначала попробовал пальцем, проверяя, не слишком ли она холодная. «Меня отправят в больницу?» – волновался Бруно. «Нет-нет!» – Павел опять опустился на колени перед Бруно, окунул сухую тряпицу в мисочку и нежно провел ею по ноге Бруно. Тот вздрогнул от боли, хотя процедура была не такой уж болезненной. «Всего лишь небольшой порез. Даже зашивать не придется». Пока Павел промывал рану, Бруно сидел, сдвинув брови и закусив губу. Затем Павел приложил к колену другую тряпицу, а когда снял ее, кровотечение прекратилось. Достав из аптечки бутылочку с зеленкой, Павел начал мазать ею рану. Кожу защипало. «Ой, ой, ой!» «Ну-ну, это не страшно!» Голос у Павла был добрый и ласковый. «Не думай о боли, и она сама пройдет». Удивительно, но на Бруно рекомендация Павла подействовала отрезвляюще, и он пересилил желание уйкнуть еще разок. Закончив обрабатывать рану зеленкой, Павел вынул из аптечки бинт и перевязал колено. «Ну вот», — сказал он. «Полегчало?» Бруно кивнул. Ему было немного стыдно за то, что он вел себя не так храбро, как хотелось бы. «Спасибо», — поблагодарил он. «Всегда рад помочь. Посиди здесь минут 5, прежде чем ступать на ногу, хорошо? Пусть рана успокоится. И к качелям сегодня больше не подходи». Бруно опять кивнул. Его нога лежала на табуретке, а Павел в это время тщательно мыл руки над раковиной. Он даже поскреб под ногтями проволочной мочалкой. Затем он вытер руки и вернулся к картошке. «Вы расскажете маме о том, что произошло?» – спросил Бруно, пребывавший в сомнениях. «Назовут ли его героем, выжившим в ужасной катастрофе, или негодником, соорудившим адскую машину себе на погибель. Думаю, она сама все поймет. Покончив с картошкой, Павел вывалил на стол морковь и сел напротив Бруно. Морковные очистки падали на старую газету. Да, наверное. Возможно, она захочет отвезти меня к врачу. Вряд ли, негромко сказал Павел. Наперед никогда не знаешь. Бруно не желал, чтобы катастрофа была забыта слишком быстро. В конце концов, ничего более захватывающего в его жизни не произошло с тех пор, как он сюда приехал. Рана может быть опаснее, чем кажется на первый взгляд. Она не опасна. Павел слушал Бруно вполуха, словно морковь полностью завладела его вниманием. «Откуда вы знаете?» Бруно начинал сердиться, несмотря на то, что был обязан Павлу своим спасением. «Кто поднял его с земли, принес на кухню и унял кровь? Вы же не врач?» Павел вдруг перестал чистить морковь и глянул через стол на Бруно. Голову он не поднял, только глаза. Похоже, он колебался, не зная, что же ответить на подобное обвинение. Вздохнув, он опять надолго задумался, а потом сказал: «Я врач». Бруно в изумлении уставился на него. Что-то тут не складывалось. «Но вы прислуживаете за столом?» – медленно произнес он. «И чистите овощи. Как вы можете быть врачом?» «Молодой человек», – сказал Павел, и Бруно оценил его деликатность. Он назвал его молодым человеком, а не большим человеком, как лейтенант Котлер. «Я действительно врач. Если кто-то по ночам смотрит на небо, это еще не значит, что мы имеем дело с астрономом». Бруно не понял, к чему тут астрономия, но что-то в голосе Павла заставило мальчика впервые пристально взглянуть на своего собеседника. Павел был невысок ростом и очень худ, острый нос и скулы и тощие длинные пальцы. На вид он был старше папы, но моложе дедушки, значит, старик, подумал Бруно. И хотя он познакомился с Павлом только здесь, в Ажвысе, Бруно мог бы поспорить, что раньше этот человек носил бороду, а теперь почему-то сбрил. «Но я не понимаю. Бруно, как всегда, хотелось докопаться до сути. Если вы врач, зачем вам прислуживать за столом? Почему вы не работаете где-нибудь в больнице?» Павел опять долго молчал. Бруно терпеливо ждал. Странно, но он чувствовал, что нельзя торопить старика, хотя бы из вежливости. «У меня была врачебная практика до того, как приехал сюда», наконец высказался Павел. «Практика?» Бруно это слово было незнакомо. «И у вас плохо получалось?» «Очень хорошо», – улыбнулся старик. «Видишь ли, я всегда хотел быть врачом. С самого детства. Когда я был в твоем возрасте, ни о чем другом я уже не помышлял». «А я хочу быть путешественником-исследователем», – поспешил сообщить Бруно. «Что ж, удачи тебе». «Спасибо. Ты уже совершил какое-нибудь открытие?» «В нашем доме в Берлине я провел много экспедиций. Но там у нас большой дом, больше, чем вы можете себе вообразить. Поэтому там было что исследовать. Здесь не так». «Здесь все не так», — согласился Павел. «Когда вы приехали в Ажвысь?» — спросил Бруно. Павел отложил морковку, нож и посмотрел куда-то в сторону. «Мне кажется, я всегда был здесь», — прошептал он. «Вы здесь родились?» «Нет», — Павел затряс головой. «Нет». «Но вы же сказали...» Он не успел закончить. Снаружи раздался голос мамы. Стоило Павлу услыхать ее, как он проворно вскочил и вернулся к раковине, прихватив с собой морковь, нож и газету, полную очисток. К Бруно он повернулся спиной, сгорбился и рта больше не открывал. «Господи, что с тобой?» – воскликнула мама, появляясь в кухне. Наклонившись, она разглядывала повязку. «Я построил качели и упал с них», – объяснил Бруно. «А потом они еще ударили меня по голове, и я чуть сознание не потерял. Но Павел спас меня, принес сюда, промыл рану и наложил повязку. Очень щипало, но я не плакал. Я ведь ни разу не заплакал, правда, Павел?» Павел повернулся к ним в полоборота, но спины не разогнул. «Рана промыта», – тихо сказал он, не отвечая на вопрос Бруно. «Беспокоиться не о чем». «Ступай к себе, Бруно». Мама явно чувствовала себя неловко. «Но я, не спорь со мной, иди в свою комнату», — приказала она. Бруно слез со стула и оперся на ногу, которую он отныне решил называть «моей деревяшкой». Нога немного побаливала. Пересекая прихожую, Бруно услышал, как мама поблагодарила старика и обрадовался, Ведь ясно же, что если бы Павел вовремя не подоспел, он, Бруно, истек бы кровью и умер. Но затем он услыхал кое-что еще. Фразу, которой мама закончила разговор с кухонным слугой, провозгласившим себя врачом. «Если комендант спросит, скажем, что рану обработала я». Бруно подумал, что это ужасно некрасиво с маминой стороны приписывать себе чужие заслуги.